Избавление Лота. А праведного Лота, утомленного обращения между людьми неистово развратными, избавил. Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Читаем у апостола Петра во втором послании, во второй главе, в стихах 7 и 8. Лот означает покрывало. И действительно, в жизни этого человека многое остается для нас сокрытым и неведомым. Знаем о нем из Библии только то, что отец его Аран умер в Уре Халдейском, и что он со своим дедушкой Фарой и дядями Нахором и Аврамом направлялся в Ханаан, но остановились и поселились в Харане. Как долго он жил в Харане, неизвестно. По смерти Фары на вторичный призыв Божий Авраам оставил Харан и направился в землю ханаанскую. Об этом в Библии так написано. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана». Можно думать, что бездетные Авраам и Сара, которые было 65 лет, намеревались усыновить Лота. Намек на это можно прочитать в следующем стихе этой же главы в книге Бытие. «И взял Авраам с собою Сару, жену свою, и Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю ханаанскую». Определенно написано, что не Лот пристал к Аврааму, а что Авраам взял Лота, сына брата своего. Когда был голод в земле ханаанской, Авраам со всем своим домом, включая и Лота, направился в Египет. О возвращении из Египта так читаем. «И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что было у него, и Лот с ним на юг». В Египте они разбогатели, а богатство не всякому приносит счастье. По возвращении в землю ханаанскую был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И хананеи, и ферезеи жили тогда в той земле. Для Авраама, человека Божия и пророка, это было очень прискорбно. Хананеи и ферезеи видели, что где только Авраам останавливался, там он строил жертвенники и приносил жертву Господу Богу. Теперь им будет видно, что служащие якобы одному Богу не ладят между собою, да еще на чужой земле. Во избежание соблазна Авраам предложил Лоту. «Да не будет раздора между мною и тобою, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники». И посоветовал ему отделиться. «Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Бытие, 13 глава, 9 стих. Лот не был человеком щепетильным. Раз дядя предлагает, почему не воспользоваться случаем? Избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, которая орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. Превосходные пастбища. А для сбыта скота и молочных продуктов стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Что жители Содомские были злы и весьма грешны пред Господом, на это не обращал внимания. Лишь бы торговля шла, да прибыли поступали. Бог дал почувствовать Лоту свое негодование. Неожиданно началась война. Кедорлаомер со своими союзниками разбил соединенные войска Содома, Гоморры, Адмы, Севоима и Белы, разграбил города, а население увел в неволю. Среди пленников оказался и Лот, поселившийся близ Содома. Его ожидала печальная участь раба. Авраам, узнавший о случившемся с Лотом, вооружил своих домашних, попросил своих союзников Анера, Эшкола и Мамрея и пустился в погоню. Когда победители беспечно спали, ночью напал на них, напугал, разогнал и освободил пленников, в том числе и Лота, который, однако, не обратил внимания на Божье предупреждение. После этого Лот не только не прекратил дружбу с Содомом, но даже приобрел себе там дом и попал в число почетных горожан и народных судей. Мы не знаем семейной жизни Лота, кто была его жена и как воспитывались его дети. Апостол Петр написал, что Лот, живя в Содоме, ежедневно мучился в праведной душе своей, видя и слыша дела беззаконные. Но уйти из Содома он почему-то не мог. Дом со всей обстановкой, зятья, какие находились для его дочерей, привязанность жены к городу и многое другое делало его пленником и страдальцем. Лот убедился, что общество содомлян, казавшееся когда-то выгодным, превратилось в губительное. Все же он не утратил личной праведности и человеколюбия. Однажды под вечер два представительных странника пришли в Содом. Лот, сидевший у ворот, приветствовал их и упросил зайти к нему переночевать. Но жители содомские, от праздности и пресыщения, вздумали устроить постыдную забаву — изнасиловать зашедших к Лоту странников. Напрасно Лот умолял их отказаться от безумной затеи. Содомляне обозлились. И плохо бы кончилось для Лота, если бы странники не вступились за него и не поразили содомлян слепотою. Пристававшие в ужасе разошлись по домам. Странники открыли Лоту, что они посланы Богом совершить суд над Содомом и окрестными городами, и посоветовали ему предупредить родных и друзей о грозящей немедленной гибели. Но зятья или женихи дочерей Лотовых посчитали это предупреждение за неуместную шутку. Жена и дочери не хотели уходить из города. Так что странники, какими оказались ангелы Божьи, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Перепуганный Лот попросил странников, чтобы позволили ему бежать в соседний городок, он же Мал. Те согласились и дали ему понять, что ради него они не разрушат тот городок. Лот направился туда, но пришел только с дочерями, потому что жена его, наперекор повелению Господню не оглядываться и не останавливаться, остановилась, чтобы посмотреть на оставленный Содом, и осталась стоять на месте. Библия говорит, что она стала соляным столпом. Не превратилась в соль, а сделалась соляным столпом. Как это могло случиться? На западном берегу Мертвого моря гора каменной соли тянется больше десятка километров в длину и пару километров в ширину. В 1966 году мне довелось видеть эту гору, взять там и привезти себе домой несколько кусочков этой соли в качестве сувенира. Мертвое море греки называли асфальтовым, потому что на его поверхности часто всплывали большие куски асфальта. А где из земли выступает асфальт, там находится нефть и горючий газ. Ученые предполагают, что удар молнии или что-то другое зажгло подземный природный резервуар с этим газом, последовал страшный взрыв, и часть соляной горы, асфальта и серы высоко взлетели в воздух, как это бывает при извержении вулкана. Все это в форме проливного огненного дождя возвратилось на землю. Крыло этого дождя захватило стоявшую жену Лота, облило ее, и она превратилась в соляной столб. Интересно, что еврейский историк Иосиф Флавий, живший и писавший в дни апостолов Христовых, в своей книге «Иудейские древности», книга 1, глава 9, 4 параграф, написал об этом столбе: «Я видел его, и он стоит там до сего дня». О разрушении Содома в Библии сказано, что Авраам, вставши утром, посмотрел к Содому и Гоморре, находившийся около 75 километров на юг, и увидел, что дым поднимается с земли, как дым из печи. Горели не только города, но издали казалось, что горела земля. Избавлению Лота содействовало не только то, что в Содоме он сохранил некоторую праведность, но и то, что он был племянником Авраама. В Библии сказано, что когда Бог открыл Аврааму о предстоящем разрушении Содома, Авраам начал просить Господа, чтобы он не погубил праведного вместе с нечестивыми. Бог обещал Аврааму, что он пощадит Содом, если там найдется 50 праведников. Авраам просил милости и ради меньшего числа, постепенно сокращая до 10, и на этом Бог перестал говорить с Авраамом. Успокоился ли Авраам, не видно. Утром он пошел на то место, где говорил с Господом, посмотрел к Содому и увидел, что дым поднимается с земли. Сердце его трепетало за участь Лота. Но в Библии читаем: «И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот». Бытие, 19 глава, 29 стих. Ради Авраама Господь спас Лота из среды истребления. Ради Иисуса Христа, своего единородного Сына, Бог спасает, избавляет и охраняет всех тех, которые доверяют Христу и лишь на Него возлагают всю свою надежду. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Аминь.